Все невольно чувствуют, что какой-то камень, какой-то пресс снят с каждого. Как-то легче стало дышать. Вдруг возродились небывалые надежды. Безвыходное положение, к сознанию которого почти с отчаянием пришли, наконец, все, вдруг представилось доступным изменению. Ни злобы, ни неприязни против виновника этого положения. Его жалеют как человека, но даже говорят, что, несмотря на все сожаление о нем, никто, если спросить себя откровенно, не пожелал бы, чтобы он воскрес. А между тем продолжалась осада Севастополя. И, несмотря на мужество наших солдат, все чувствовали, что его дни сочтены, что судьба готовит последнее испытание ревнителям национальной государственности. По-видимому, то же бессмыслие, которое наложило свою печать на наш политический образ действий, писал тогда Тютчев, присущее нашему военному управлению. И не могло быть иначе. Подавление мысли уже давно было руководящим принципом нашего правительства. Последствия подобной системы не могут иметь пределов. Ничто не было пощажено. На всем отразилось это давление. Все и все сплошь одурели. Известия все плохие, и чувствуется по их глупейшим бюллетеням, что они совершенно растерялись. Мне кажется, что никогда с тех пор, как существует история, не было ничего подобного. Империя, целый мир рушится и погибает под бременем глупости нескольких дураков. А Вера Сергеевна Аксакова в своем дневнике продолжала ревниво следить за всеми событиями и слухами о новом императоре. Она негодует, что негодяй Нессельрода и все еще у власти, радуется, что Клейн-Михель, живой символ Николаевской системы, удален. Ей не нравится тоже Ростовцев. Как противны его разные приказы, в которых он будто бы с простодушной, смелой и благородной откровенностью рассказывает во всеуслышании все действия, движения государя при представлении генералов, слова государя к нему, то есть Ростовцеву, с каким чувством он, то есть Ростовцев, поцеловал руку государя, как государь, сделав два шага вперед, сказал что-то, и в голосе были слезы, потом зарыдал, потом сказал то и то, и опять в голосе были слезы, словом сказать, представил государя совершенно шутом. В сентябре новый царь приехал в Москву. Та же Вера Сергеевна Аксакова рассказывает, как брат Константин видел Александра Николаевича и что в это время болтали в народе. Был тут также один человек, вроде какого-то эмиссара, как показалось Константину, который шутил совершенно по-русски, трунил над всеми, всех смешил и говорил разные дерзкие выходки насчет всех, появлявшихся на Красном крыльце. Наконец появился государь с государыней под руку. «Ура!» кричали недружно. Государь так худ и печален, что Константин говорит, что нельзя его было видеть без слез. Он представился ему какой-то несчастной жертвой, на которую должно обрушиться все зло предшествовавшего царствования. И сверх того, он также жертва воспитания этой гибельной системы, от которой не может сам освободиться. Государь кланялся не низко, как все заметили в народе. Тут Константин услыхал, как тот же подозрительный человек сказал: «Одному человеку такая честь». Царь из Москвы поехал к Троице. Дворовые девки были там и рассказывали Вере Сергеевне Аксаковой. «Вот и государь на всех не угодит. Народ его так и пушит, пушит. Вот, говорят, Севастополь отдал, приехал Богу молиться. Они нам не хотели и рассказывать этого. Поразительное это явление. Оно меня обдало каким-то ужасом. Страшный приговор. Он молится, плачет, а народ немилосердно произносит ему суд, как бы не благословляя его молитвы. Несчастный государь. Страшно. Что-то роковое преследует его». Константин думает, что свободное слово в состоянии было бы искоренить зло. Нет, мне кажется, теперь этого недостаточно. Только совершенный внутренний переворот, полная перемена всей системы может вызвать новую жизнь. Но во всяком случае, и теперь, и после, свободное слово необходимо. Но из Севастополя приходили мрачные известия. «И это только справедливо», — писал Тютчев. Так как было бы неестественно, чтобы 30-летнее господство глупости, испорченности и злоупотреблений увенчалось успехом и славой. Наконец, и нам повезло. На Азиатском театре войны был взят Карс. Это позволило нам заключить в марте 1856 года не очень постыдный мир с Европой, утомленный нашим упорством. Александру Николаевичу надо было подумать теперь о том, что делать с Россией, потрясенной и разочарованной. И сам он был потрясен и разочарован. Припоминая наружность отца, его взгляд, его величественные жесты, его уверенные интонации, он удивлялся той убежденности в своем праве на власть, какая была свойственна Николаю Павловичу. Он полусознательно старался подражать отцу, этим его позам, величавым и грозным, но он чувствовал, что похож на актера, которому навязали неподходящую роль. А между тем, надо было ехать в Москву и короноваться. Он шел бледный, измученный под пышным балдахином, наклоняя голову в огромной сверкавшей короне, изнемогая от какого-то странного чувства, похожего на стыд. Потом вереница приемов и балов в тех великолепных залах, где, залитые золотом, двигались шуршащей толпой царедворцы, дипломаты, генералы и эти блестящие придворные красавицы и уроды, и вереницы всевозможных князей мингрельских, имеретинских, татарских в их ярких одеждах с их недавним кровавым прошлым. И в двух шагах от залитых светом зал, заполненных современной толпой, там, под сводами, стояли гробницы Иоанна III и Иоанна IV. Если можно было предположить, что шум и отблеск всего, что происходит в Кремле, дошел до них, как бы эти мертвецы должны были изумиться? Как действительность похожа часто на сон? Но был и другой праздник, народный. Это была обратная сторона царского великолепия. Этот мнимый народный праздник был безобразен по исполнению и нелеп по замыслу. Это был дележ всевозможных яств, испорченных дождем, который их поливал в течение двух дней, и ими угощали 200 тысяч человек, толпившихся в грязи и всяких отбросах.